Одни. Анна, Крым. Апрель-май 1919 года. Свалившаяся на нее обуза в виде племянника не от мира сего неожиданно оказывается спасением. Авто с Никодимом в дальнем конце пристани не видно. Успел уехать в имение со всей поклажей, угнали. А поклажа где? Все чемоданы, сундуки и саквояжи, где они? Ничего нет, пусто. И только злой апрельский ветер гоняет по опустевшему пустырю листы изрисованной бумаги. «Рисунки мои», — стучит зубами замерзший и обессилевший Савва, «из серии «Театр теней». Они в саквояже были». «Значит, поклажи их тоже нет». «Нет поклажи. Не во что переодеться, нечем обсушиться, некуда идти. Не осталось знакомых в этом городе. Все уехали. Даже Константиниди, Аглая Сергеевна с сыном Антоном билетов на корабль не достали и еще накануне решили в Киев к родне пробиваться. Идти в этом городе некуда, и заплатить за дорогу обратно в имение нечем. Она одна. Впервые в своей 28-летней жизни она совсем одна, с двумя девочками и одним недорослем не от мира сего. Оля берет за руку Ирочку. Ходят по пристани, собирают летящие по ветру рисунки Саввы. Отдышавшийся, но все еще мокрый волчонок семенит за ними. Театр теней. Тающих теней. И что в этом театре тающих теней теперь делать, она не знает. Пальто. Савва вспоминает про свое пропитавшееся водой отяжелевшее пальто, которое Анна стянула с него на берегу. Пальто забрать надо. Прав он, наверное. Когда пальто высохнет, станет ему нужно. Другое пальто взять теперь негде. Но когда оно еще высохнет? И где? Отащить на себе девочек, обессилевшего подростка, волка и мокрое пальто, нет сил. «Надо забрать пальто с берега, пока его не смыло волной», — настойчиво повторяет Савва. «Какое пальто, когда рухнула жизнь?» И она не знает, как доехать до дома и чем накормить девочек, а теперь еще и свалившегося на ее голову Савву. Не свалившегося, прыгнувшего. Не умеющий плавать 16-летний мальчик прыгнул в воду, когда увидел, что они с девочками остались на берегу. Муж не прыгнул, а он прыгнул. Муж не прыгнул. Она идет обратно к берегу, несет на пристань мокрое пальто. И только тогда понимает. Савенька не просто так бубнит про пальто. Марфуша ночью зашивала в подкладку Савушкиного пальто материнское колье с бриллиантами. Даже в городе, в который вот-вот войдут или уже вошли красные, должны остаться скупщики-ростовщики. За такой один камень можно много денег получить. В той старой жизни можно было получить. Теперь хотя бы девочек накормить. Савву в сухое переодеть и до имения добраться. А там, продавая камни, можно как-то дожить, пока власть очередной раз не сменится, и муж не приедет или мать не пришлет за ними. Но пока просто в сухое переодеться и до имения добраться. Пока в сухое. До дому добираются только к утру следующего дня. В большом доме царит разорение. Марфуша пьет вместе с матросами и красноармейцами. Старая нянька Никитишна, увидев девочек на пороге, быстро уводит Анну с детьми и Саввой в домик прислуги. «Только бы жених Марфушкин из красных не прознал, что вы, барышня, барыня, вернулись». Анна устала, сил нет, но прятаться не хочет. «Я в своем доме. Намерена идти в большой дом разбираться». Кладет Ирочку на нянькину кровать, Оля пристраивается рядом, и Анна сама не замечает, как засыпает рядом с дочками. Проснувшись, пока все еще спят, идет в большой дом. Жених Марфушин с другими матросами и красноармейцами, видно, уже допили и съехали. Осколки разбитого хрусталя, окурки папирос на лиможском фарфоре, следы грязных сапог на персидском ковре. Марфуша еще пьяная, одна в перевернутой вверх дном гостиной. Открывает рот про права пролетариата заявить. Но что-то в Анне меняется, неуловимо и заметно. К вечеру, чтобы все блестело. Первый раз она чувствует себя хозяйкой, а не хозяйской дочкой. Пьяная Марфуша как-то сжимается, быстро-быстро кивает, пускает слюни и плачет. «Не хотела я, барышня! Барыня Анна Львовна, не хотела! Силком опоили! Приберусь, все чисто будет! Не извольте сомневаться!» Днем размещаются в своих прежних комнатах, переодеваются в чистое, благо все вещи на месте, чего не скажешь о столовом серебре и бронзовых статуэтках. Исчезли вместе с пьяными красными вояками. Остается понять, чем кормить девочек и Савву, чем платить няньке и тем работникам, кто еще в поместье остался. Или не платить, спрятаться, спрятать голову в песок и будь что будет. Вчера на Ялтинской пристани, когда я сидела и не знала, куда идти, по привычке сунула дочке грудь, в которой уже не было молока. Но у нее вообще не было ничего. Иринка вчера с голода снова рассосала грудь, молоко вернулось. Младшую она еще какое-то время кормить сможет, если сама прежде от голода не умрет. Хотя Ирочке уже столько всего, кроме материнского молока, нужно. И яйца, и масло, и хлеб, и творог. Да где все брать? Никогда не знала, где и за какие деньги повара, работники кухни берут продукты. Вчера пришлось прямо возле пристани, рискуя быть ограбленными, про ростовщиков спрашивать. Опасно, но делать было нечего. Антипка скалил зубы и рычал, обокрасть их никто не решился. К ростовщику отвели. На выковыренной шпилькой из материнского колье и проданный в Ялте бриллиант купили повозку со старой лошадью-маркизой. На том бриллиант чистейшей воды и закончился. Колье без одного камня она спрятала в игрушечного медвежонка. В следующий раз, чтобы продать еще один камень, снова нужно будет ехать в Ялту, ближе ростовщиков нет. Анне почудилось, что глаза скупщика нехорошо блестят. Но делать ничего не оставалось, только забрать повозку и быстро уезжать. Нахлёстывать дохлую маркизу, молясь, чтобы полностью промокший Савва не заболел. Про свои мокрые ноги думать было уже не с руки. Но глаза того скупщика запомнила. Нехорошие такие глазенки. Антипка просох раньше всех. Улегся у девочек и Саввы в ногах и своим горячим телом грел. Хотя сам за этот день пробежал много верст и плыл, спасая недоросля, и ничего не ел. Вечером посмотрел голодными глазами в свою пустую миску и отошел. «Нет у меня еды, Антипка. Еды нет. Прости». Антип как-то сам быстро перешел на подножный корм. Ловит белок и птиц, иногда им приносит в подарок. Старшая Оля чувствует себя виноватой, что они не уехали, старается вести себя тише воды, ниже травы, ничего не просить. И старается не есть, делает вид, что не хочет, но кормить ее надо. Запасы, оставшиеся еще с зимы на дальнем складе, разворовали еще до того, как Анна с Саввой и девочками и Антипкой успели добраться до имения. Разбежавшиеся работники сами и воровали, сетует нянька Никитишна, и лошадей увели. Всех чистопородных лошадей забрали, и ее любимого Агата. Страшно думать, как теперь на них красные скачут в бой. До мая так и живут в большом доме, красные больше не появляются. Топить нечем, благо бурная весна спасает от дрожи, можно выходить греться на солнышко. Анна кормит Иришку. То она, то Савва занимается с Оленькой всеми предметами гимназического курса. А Оля занимается с Сашей и Шурой, детьми их бывшего конюха Павла. При первых красных он был председателем здешнего совета. Павел ушел еще перед немецкой оккупацией и пока не вернулся. Председателем совета стал теперь бывший их работник Матвей, известный всем лентяй, которого Франц Карлович время от времени за плохую работу выгонял. И тот пил всю зиму, а весной приходил управляющему в ноги кланяться и обратно на работу взять его просил. Теперь он в местном совете за главного. Одна радость. Работу в совете делает так же лениво, как все прочее. Может, поэтому их еще не выгнали из большого дома и все оставшееся не отобрали. С едой совсем плохо. В один из первых майских дней Анна запрягает старую клячу маркизу, и вместе с Саввой они едут за перевал в верхнее селение, которые проезжали, когда последний раз со станции ехали осенью 1917-го в имение, она на сносях еще была. Бывшие материнские земли. Отцы и деды здешних крестьян были крепостными не только матери, но и бабки. После землю в наем брали, осенью всегда расплачивались. И управляющий Франц Карлович следил, чтобы и семена на посев были, и работы по новой аграрной технологии велись, и уговаривал мать нужные механизмы закупать. Теперь вокруг пустые поля. Механизмы, купленные 3 года назад матерью за большие деньги, стоят под открытым небом, ржавеют. Ни Франца Карловича, ни механиков, кто в этих механизмах понимает, никого не осталось. Матери-крестьяне еще с осени должны остались. Доехали быстро, дорогу Анна запомнила. Сколько раз верхом на Агате на перевал поднималась. Отца в помощи мало, поймал нужный ему свет, рисует что-то в своем альбоме. Анна сама находит хромого Семена, с которым мать на покосе разговаривала. Семен сетует, семян нет, все забрали, сеять нечего. «Немчура попервой все амбары зачистила, а после красные все попрятанное нашли, реквизовали. Панкрат, староста, немцам вашим назначенный, ничего им поперек не сказал, ирод окаянный, простите Христа ради, барышня. Хоть бы как растолковал, что зимой жрать будем, если теперь че сеять неча». «Сын ваш где? Игнат, кажется». Анна, в отличие от матери, на «ты» с крестьянами не переходит. Все еще не хозяйка, а дочка хозяйская. Да и землю их то одна, то другая власть своей объявляет. Вместе бы теперь выжить и крестьянам, и им с девочками. Игнат из дома выходит, уже не кланяется, но голову склоняет. 1,5 года прошло. Подрос, больше не ребенок. Ему бы учиться, он бы и в механизмах разбираться начал, говорит Анна больше себе самой. Взгляд у парня смышленный, но кто ж его теперь научит? «Это просто», — неожиданно отрывается от своих рисунков Савва. «Могу показать, как механизм работает, система несложная, и ржавчину вывести можно. Только вам керосина достать надо, без керосина работать не будет». «Есть керосин, есть, от немцев бочка осталась. Когда отходили, забрать не успели. А красные пока, слава Господи, не надыбали», — радостно тараторит Семен. «Ты слухай, Игнатий, внимательно слухай, что грят тебе. Чтоб все кумекал, чтоб сам таки мог». «Уже кумекаю, что там кумекать-то?» Двое мальчишек, тот, что постарше в роли учителя, помладше в роли понятливого ученика, в нужной в хозяйстве механизме разбираются быстро. Савва показывает Игнату, как работает двигатель, куда керосин заливать, что подкрутить, где смазать, что отпустить, чтобы не стучало. И Игнат уже может сам вести механизму в поле. «Откуда ты это знаешь, Савва?» — удивляется Анна. Думала только бабочки и рисуночки в его голове. И вдруг в технике понимает. «Обычные законы механики, ничего сложного», — пожимает плечами племянник мужа. Долго оттирает руки и снова берется за свои рисунки, пока свет не ушел. «Ох, барышня Анна Львовна, спасительница!» Семен низко кланяется. «Теперь, признаюсь, сбрехал чутка. Но раз вы до нас такие добрые и механизму наладить Игнатий обучили, то покаюсь. Малешка семян было. Посеялись мы на одно поле, а вось сберем урожай. И долю барыни Софии Егорьевны за тот год, что должны, всю вам возвернем». «А как теленок, что позапрошлой осенью видели? Жив? Или это была телочка?» Анна вспоминает пасторальную картинку осени 17-го года. Мать на поле с добротно одетыми крестьянами, корова рядом пасется с теленком, которому 2 дня от роду. И как страшно ей тогда стало, что и этот теленок пойдет на куртке комиссарам. «Телочка, Лушка, жива, паскуда! Доиться никак не хочет. Теленочка 1-го месяца 2 как принесла. Так едва тот выжил, соседская корова выкармливала. А Лушка Маруську еще слухала, а как Маруська зимою в город на заработки подалась, так никак. Пашти не дает молока». «Пашти — это хоть что-то», — думает Анна. «Пока еще Семен урожай соберет и долг вернет. Девочек кормить чем-то надо». Уговариваются с Семеном, что в счет неоплаченного матери с осени долга Анна заберет с собой в имение ту самую корову Лушку, которую она про себя по-прежнему называет «телочкой». У крестьянина с семьей останется еще старая корова, та, что Лушку принесла, и новый теленок. Бог даст, и Лушка у них в имении раздоится. Так и спускаются с перевала. Там, где прежде Анна грациозно скакала на своем чистопородном агате, едут теперь с Саввой в разбитой повозке на старой клячей маркизе. Сзади упирается и громко мычит Лушка. Девочки-лушки радуются, ходят вокруг, оглаживают, сдерживают Антипку, который на новую постоялицу бывшей конюшни, больше разместить корову негде, рычит. «Нельзя, Антипка, нельзя!» — держит волка Олюшка. «Это Лушка. Мама сказала, Лушка — кормилица. Рычать на нее нельзя, иначе молока не даст». Нянька Никитишна показывает, как доить. Рукам Анны все непривычно. И коровье вымя, и мозоли, сразу проступившие на пальцах, и норовящая ободнуть ее Лушка. «Ты, деточка, лаской бери, лаской!» — учит нянька. «Лаской оно с каждым сподобнее». Анна плакать готова. Лушка не доится. Жидкие струйки молока в разные стороны летят, в ведро никак не попадают. Антипка уже не рычит, садится рядом, следит за струйками. Корова, почуяв запах волка, дергается, бьет копытом. Чуть-чуть по голове Анне не попадает. Но привязанная стоит, деваться некуда. Анна снова и снова повторяет свои попытки взять Лушку лаской. «Не бойся, Лушенька, не бойся, девочка. Антип второй хоть и волк, но он наш волк, свой, домашний. И ты, девочка, теперь наша, домашняя. Подожди, Лушка, подожди, моя хорошая. Нам молоко нужно. Тебя, когда ты была маленькая, мама корова кормила. И дочкам моим очень нужно молоко. Без него нам не выжить. Ты дашь нам молока, мы купим тебе корм, и всем хорошо будет». Тонкие струйки ударяются о дно пустого ведра. Антипка внимательно смотрит, приготовился к прыжку, не кинулся бы на Лушку. «Антипушка, нельзя, мальчик, нельзя. Лушка не мясо, Лушка нам молока даст. Ты молоко не любишь, но нам без него теперь никак». Антип сидит, готовый к прыжку, только глаза вверх-вниз, следит за ее руками. И, поймав ритм, вдруг прыгает из стороны в сторону, ловит ртом струйки молока, попадающие мимо ведра. И волка достал голод, молоку рад. С едой все плохо. На той же дохлой маркизе приходится ехать к скупщику в город, еще один бриллиант продавать, чтобы было на что еду покупать. И снова бегающие глазенки скупщика. Никогда прежде не стала бы говорить с человеком с такими бегающими глазками. Но что делать? Другого скупщика искать, ограбить могут. Приходится и второй камень этому отдать в обмен на четверть мешка муки, немного картошки и семян на рассаду. Вместо розария. Нянька говорит, придется огород разбивать. Анна возвращается из города и все время оборачивается. Все ей кажется, что следит за ней кто. Но только тени деревьев в темноте. В одну из майских ночей в дверь стучат. Нехорошо так стучат. Когда лучше открыть, чем двери лишиться. Еще чуть, и палить в дверь начнут. Иришка в обнимку с игрушечным медвежонком только-только начинает дремать. Оля и Сава наверху спят, нянька в домике для прислуги. Марфуша от них ушла. В тот день, когда они вернулись, все убрала, но быстро поняла, что денег платить ей Анна не может, и через 2 дня съехала, сказала, в Севастополь к родным подалась. Анна с засыпающей Иришкой на руках спускается посмотреть, что за шум. «Девочку лучше бы в кроватке оставить». Но та еще не крепко заснула, и, проснувшись без матери, крика может перебудить весь дом. Лучше бы не брала. На пороге матрос в грязном бушлате. Глаза то ли пьяные, то ли безумные. Язык с белым налетом. Вонь изо рта от гнилых зубов. «Морду свою буржуйскую не вороти!» Пистолет отца мать никаким властям не сдала, припрятала в тайнике на обрыве. Анна из тайника достала, теперь он всегда с ней. Но не станет же она стрелять. «Бриллианты гони, не то!» Он объясняет, что не то. Только ножиком около ее горла водит. «Знаю, камушки есть. Мать-буржуйка с пустым карманом не оставила. Сколько их там у тебя?» И снова ножик в миллиметрах от ее горла, вверх-вниз. Такие цацки по одной не летают. Другие камушки гони». Матрос пьян, но уверен. Ростовщик про ее камни ему сказал. Больше некому. Или за деньги такой секрет продал. Не случайно ей глазенки ростовщика не понравились. Он и в первый раз плохо смотрел. А как второй камень привезла, понял, что бриллианты из гарнитура. Колье или парюры, значит, еще камни есть. И секрет ее продал. Бриллианты спрятаны в Иришкином плюшевом медвежонке, доставшемся ей от Маши, в котором мать из Петрограда императорские ценности везла. В набитом солдатней мужиками вагоне над ними дрожала. Об этом напоминает старинное кольцо с желтым камнем, присланное вдовствующей императрицей матери в благодарность, которая теперь на руке Анны. С собой мать кольцо не забрала, в тайнике оставила. А Анна, когда пистолет доставала, кольцо на палец надела и так и не сняла. Что только хуже теперь. Кольцо с желтым камнем на руке, бриллианты в игрушечном медвежонке, который сейчас в Иринушкиной ручонке зажат. Матрос на пороге напирает. Подошел вплотную, приставил нож теперь к Иришкиному горлышку. От холодного касания металла девочка просыпается, начинает плакать. «И колечко с камушком сымай!» И звать на помощь бесполезно. Чем Олюшка с Савой помогут? Только испугаются. Осторожно, чтобы девочка не проснулась, снимает с руки кольцо. На внутренней стороне выгравированы буквы «ICE». Князь Потемкин в XVII веке привез его из Испании от двора Карла II и его матери Марианны Австрийской, а теперь оно в грязной матросской руке. «Бриллианты гони!» Матрос надевает императорское кольцо на мизинец и, помахивая ножиком, зажимает их в угол, ножиком тянется к горлушку Иринки. «Сама дашь или что с ней сотворить?» «Отдать все? А на что она девочек и Саву кормить будет?» «Не отдать?» Черканет лезвием по горлу дочки, и все. Стрелять? И что потом? Ее комиссары заберут, а девочки с кем останутся? Делать нечего. Нечего делать. Осторожно достает медвежонка из руки плачущей Ирочки, протягивает. Там. Матрос гнилыми зубами облизывается, тем же ножом сносит голову медвежонку, видит блеск, вытаскивает колье. Облизывается еще раз. Отбрасывает медвежонка. Колье сует в карман. С бриллиантами и императорским кольцом уйдет. Но как же они дальше жить будут? Матрос еще раз облизывается. В лунном свете слюнявые губы противно блестят. «А теперь барского тела подавай». «Что?» «Сып таких холили-лилейли, буржуи проклятые. Не для того мы на вас батрачили, чтобы вы жировали тут. Телеса такие нежели. И нам, телеса ваши барские, отыметь ходца!» И снова давит на нее, вырывает Иришку из рук Анны, отшвыривает в сторону. «Господи, помоги!» Девочка падает на диван, заходится в истошном крике, а потом вдруг вмиг замолкает. Задохнулась? Ударилась виском? Не дышит? Анна пытается вырваться из цепких объятий матроса, нащупывает в кармане пистолет. Она никогда в жизни не стреляла. При виде ее небольшого маузера матрос хохочет. «Краля пошалить хочет!» Ей бы только пробиться к дивану, понять, что с Иришкой. Почему девочка молчит? Ей бы только пробиться к дивану. Матрос не отступает. Пистолет в руках Анны кажется ему смешным. «Цыпа-цыпа, ой, ла-ла!» Нож в его руке страшнее ее пистолета. Только бы Олюшка не проснулась и на шум не прибежала. Только бы Олюшка не прибежала. Не то и ее матрос убить или изнасиловать может. Только бы к дивану пробиться. Вонь из его рта ей прямо в нос. Руку с пистолетом скрутил так, что не дернуться. Нож у горла. Нарочно царапает, чтобы кровь потекла. Языком с белым налетом проводит по ее губам и лезет ей в рот. Гнилые зубы, смрад. «Какие мы нежные! Быстро давать не про нас! Ваши барские отродья облизывать первонаперво положено!» Одной рукой намертво зажал ее руку с пистолетом, другой стягивает с себя штаны и задирает на ней юбку. Вывернуть бы руку с пистолетом так, чтобы выстрелить в себя и такое не терпеть. Не терпеть такое. Ни этот смрад, ни ужас, ни страх. Выстрелить в себя и не жить. Но там на диване молчит Иришка, наверху Олечка и Сава. Штаны спустил. Налитой. Господи, откуда она такое слово знает? Из стороны в сторону болтается. Сейчас ее стошнит. Рубашку ей на груди тянет. Рванул. Грудь вырвалась из-под тонкого батиста. «Господи, помоги, помоги, Господи!» Грязный ручище хватает ее за грудь, валит на кресло в углу. Бьет по лицу, она вырывается, еще раз бьет. Пристраивается, чтобы в нее войти. Только бы выстрелить, только бы выстрелить. В себя или в него, только бы выстрелить. Только бы не дать ему в себя войти, только бы добраться до дивана. В следующий миг все происходит одновременно. Страшный рык Антипки, который через незакрытую дверь ворвался в дом и теперь влетел в комнату. Страшный крик матроса, которому Антипка впивается в горло. И выстрел. Кто стреляет? В кого? Анна не понимает. Только чувствует, как ослабевает хватка, разжимается шершавая ладонь, оставившая синий след на ее запястье. Слабеет тыкавшийся ей в ноги член. И матрос с хрипом валится на нее. Пятно его крови расползается у нее на груди. Антип мертвой хваткой держит горло насильника, но кровь на ее животе не от раны на горле матроса. Кровь ниже, от другой раны, от выстрела. Тишина, только шорох движения Антипки и чья-то тень в проеме двери. Она силится выбраться из-под тяжелого матросского тела. Антипка зубы разжал и теперь скалит пасть настоящего в проеме двери бритоголового комиссара с наганом. В куртке бычьей кожи. И она совершенно не к месту снова думает о несчастной Лушке, которая может пойти на куртке комиссаром. Анна вся в крови, в разорванной на груди ночной рубахе. Грудь так стыдно открыта на показ. Пятно на груди. Она застрелила матроса. На глазах у комиссара. Матрос пришел не один. На глазах у комиссара она застрелила революционного матроса. Сейчас ее арестуют и увезут в подвалы, о которых когда-то Николенька Константиниди рассказывал. Сейчас ее арестуют, и она не узнает, что с Иришкой. Жива ли ее девочка? Или изверг швырнул ее так, что она насмерть ударилась головой? Сейчас ее арестуют. Прямо в окровавленной разорванной рубахе, из которой видна ее грудь. Сейчас ее арестуют. Сейчас. Антипка стоит перед ней, рычит на комиссара, скалит пасть. «Хороший защитник», — говорит комиссар. Наводит револьвер на Антипку и выходит. Свет полной луны в пустом проеме двери. Разбуженная выстрелом и криком нянька прибежала из домика для прислуги. Разбуженные выстрелом и криком Олюшка и Сава бегут с верхнего этажа. Комиссар ушел за подмогой. Пришлет других матросов ее арестовать. Даже если пришлет, это будет потом, а пока... Анна бросается к дивану. Иришка на диване молчит. Ирочка молчит. Пачкая рубашечку и волосики дочки кровью, Анна пробует ручки, ножки. Все цело, ничего не болтается, не переломанное. Прикладывает ухо к груди. Дышит. Девочка дышит, дочка цела и спит. Как вырванная из рук матери, закричавшая, отброшенная в угол и чудом попавшая на диван, она заснула, одному Богу известно. Но Иришка спит. Доктору бы ее показать, вдруг какие внутренние повреждения. Со старшими девочками в Петрограде и не с такими случаями доктора звали. Но какие теперь доктора? Иришка спит. Олечка обнимает Анну, рыдая. Нянька пытается забрать Иришку из ее рук, но Анна не отпускает. Иришка спит. Но что дальше? Когда за ней придут? Когда арестуют? Как девочки, Сава и нянька останутся без нее? Скорее у матроса из кармана колье достать и Савве отдать или обратно в медвежонка спрятать. Куда тело матроса девать? Как персидский ковер от крови отмыть? Первым делом в голове мелькает «мама станет ругать». Нет теперь с ней мамы, некому ругать. Нет с ней мамы, и все теперь нужно решать самой. Ковер надо отмыть, спасшего ее Антипку чем можно накормить, свою еду отдать. и труп матроса из дома убрать. Няньку с девочками отправить наверх. Пусть нянька девочек уложит и с ними останется. Или пусть Олечка заберет наверх Иришку, а нянька лучше успеет кровь замыть, пока не свернулась. С ранней юности, с первых женских дней помнит. Кровь на белье нужно отдать горничным замыть, пока не свернулась. После пятна останутся. Теперь нет горничных. Теперь сами. Ей самой нужно растолковать теперь Саве, как им вместе выволочить и уложить на бричку труп матроса. И по дороге к обрыву рассказать, как Саве с нянькой и девочками жить дальше, когда ее за убийство революционного матроса заберут. «Камни по одному будете продавать, на еду хватит. Нянька Никитишна надежная и хозяйственная, а там и мать за нами пришлет. За вами пришлет». Сава трясется на повозке в такт с мертвым телом. Он за собой последить не может, не то что за детьми. «И что теперь будет?» Руки от крови липкие, легкое летнее пальто, которое успела накинуть поверх разодранной рубашки, от ночного майского ветра не защищает. Дрожь пробивает, проходит через все ее тело. Что будет теперь с ними? На пустой пристани в Ялте, казалось, хуже уже не может быть. Теперь хуже. Сава спрашивает, куда они едут. Недалеко, на руках не донести. Они везут тело на ее любимый обрыв, с которого она так вольно и счастливо в детстве летала в воду. Сколько могут, едут по дорожкам парка на повозке. Дальше узкая тропинка. Приходится вдвоем наклонить бричку, свалить тяжеленное тело и дальше тащить его на руках. Сколько сил хватит тащить. Задыхаться, разбивать ноги в кровь, но тащить. На утесе, рыдая, отдавать команды племяннику мужа, который никого крупнее бабочки жизни не лишал. На раз-два бросаем. И ждать, когда где-то там, далеко внизу, раздастся всплеск. Все. Она, Анна, убила человека и выбросила его труп в море со своего любимого обрыва. Она убила человека. И днем, и ночью Анна ждет ареста. Видел же бритоголовый комиссар, как она революционного матроса застрелила. В феврале прошлого года Николай Константиниди рассказывал, комиссары и не за такое жизни лишают. Лишат и ее. И она ждет. Но никто за ней не приходит. День, два, неделю, другую. В конце мая приезжают еще несколько человек в одинаковых бычьих куртках. На материнском авто, оказавшемся теперь в пользовании комиссаров. Но без Никодима. «Дом подлежит национализации», и отходит на нужды Всекрымского совета. Неработающий буржуазный элемент назначен к принудительному выселению и выходу на обязательные работы. Почему выселению? Ее же пришли арестовывать за убийство матроса. Рыжая. Та бестия, что к прорицательнице в Петербурге вперед нее зашла, и в каморке Доры Абрамовны ей почудилась. «Слышите, что вам говорят?» Рыжий трясет каким-то постановлением, напечатанным на дешевой бумаге. «Согласно декрету председателя Совнаркома Ленина, национализации подлежит имущество эмигрантов». Это Сава подает голос из угла, где, как водится, рисует что-то в своем альбоме. И одновременно наизусть цитирует декрет, который мельком видел неделю назад в принесенной Сашей и Шурой газете. «Но данное имущество национализации подлежать не может, потому что хозяева не иммигранты, хозяева на месте». «Откуда у вас такие сведения, юноша?» «Читал в газете. Декрет Ленина. И статью Наркома соцобеспечения и здравоохранения Крымско-Советской Социалистической Республики Дмитрия Ульянова». «Просто читал?» «У Савы память идеальная», — с трудом произносит Анна, все еще не понимая, почему ее не арестовывают. Запоминает все с одного прочтения. «Память — это хорошо. Протоколы совещаний может записывать, когда другие не успевают». Рыжая подходит ближе к столику, за которым сидит Сава. «А это что за картинки?» «Это не картинки», — вступает в путанное объяснение наивный подросток. «Это театр теней». Анна толкает его в бок. Помолчал бы лучше. Но Сава все еще объясняет. «Цикл — театр тающих теней. На свет смотреть надо». Рыжая перебирает Савины листы со странными рисунками. «Плакаты революционной агитации рисовать будешь. и как решенная. «Завтра в 8 утра в Алупке в Ревсовете. Как штык, чтоб был». И выходит. Взмахом рыжих кудрей давая сигнал спутникам идти за ней. Одним, без Анны. Бывшая авто матери скрывается за поворотом. А Анна стоит и не может поверить, что ее не арестовали. Бритоголовый комиссар своим ее не сдал? Сава все раскладывает свои рисунки в одном ему известном порядке. Подносит керосиновой лампе, электричества опять нет, и проступает то, что не видно в обычном свете. Тайный смысл его рисунков, некое сверхзначение, завораживающее и прекрасное. Оленька берет листок. «Как красиво! И жутко, и прекрасно!» «Жутко и прекрасно», — бормочет Сава. «Что и нужно. Прекрасно и жутко. Но надобно еще бумаги, наша вся кончилась, а надобно еще рисовать». «На службу завтра пойдешь, дадут тебе бумагу. И краски дадут. Ты же плакаты комиссарам рисовать должен. И стенографировать совещание». На утро Анна еле-еле будет Саву, отвозит на бричке в Алупку. Работать на комиссаров. Вечером, приехав за Савой, одному ему до имения не добраться, видит у выхода из Ревсовета знакомую по прошлой жизни, Ирину Аркадьевну Любинскую, княжну из соседнего имения, в обнимку с кем-то из своих новых хозяев жизни. Любинская ее замечает, но не отворачивается. Долго в засос целует своего комиссара, отчего отворачивается уже Анна. Скорее бы Сава вышел и уехать. Но распрощавшаяся с комиссаром княжна сама подходит к Анне. «Исключительно ради спасения семейной коллекции, поверьте, Анна Львовна, исключительно ради спасения всего, что было собрано 5 поколениями предков». Анна едва заметно пожимает плечами. «Не мне судить. Где этого недоросля носит? Скорее бы уж вышел Сава. И уехать, избежать неприятного разговора». Но Савы все нет и нет. А Любинская и не думает от нее отходить. Напротив, наклоняется ближе так, что в вырезе блузы видны ее пышные груди. «Но хочу вам сказать, Анна Львовна, он зверь. Как терзает!» Восторженный рык из груди вечно в кого-то влюбленной княжны с соответствующей фамилией. Только прежде предметами ее страсти были великие князья, генералы, на худой конец мичманы, как в последний ее визит к матери, когда она отчаянно соблазняла Николая Константиниди. А теперь комиссаров из местного совета в Алупке. Как ненасытно терзает. И хочется, чтобы он терзал и терзал. Забывай, что совокупляешься с красным. Прости, Господи, алягер ком алягер. На войне, как на войне. По счастью, в этот самый момент из здания Ревсовета появляется Савва со стопкой каких-то бумаг в руках, и Анна, наскоро распрощавшись с Любинской, спешит погонять маркизу. «Давай, моя старушка, пошла, пошла, давай!» Но потом ночью с каким-то яростным стыдом вспоминает зардевшиеся щеки и пышные груди и довольный вид Любинской. Какой стыд! Но отчего и свои груди при такой мысли наливаются? Или просто пора Иринку кормить. В следующий раз, когда везет Саву домой из Алупки, всю обратную дорогу вынужденно слушает про 8650 штыков, 1010 сабель, 48 пулеметов, 25 орудий Крымской Красной Армии. Новоявленный писарь и художник краем глаза видел документы. «Это много или мало?» Вглядываясь в прячущуюся в стремительно наступающей темноте дорогу, спрашивает Анна, чтобы просто что-то спросить. Штыки и орудия ее мало волнуют. Куда важнее, где еды достать. Муки осталось на несколько лепешек и картошки на неделю, не больше. Лужка молоко дает с грехом пополам. Нянька доит, но едва девочкам на кашу хватает. Редко, когда няньке удается сделать творог. «У Суворова, когда Крым при Екатерине брали, 90 орудий было, так что недолго вам меня в Алупку возить. Дольше июня не продержится», — говорит Савва.